Глава вторая. Приправа. На следующий день ведьма хватилась того, что в доме закончились все приправы. Часть она делала сама из того, что росло в ее огороде, а часть покупала у турка, который торговал специями на местном рынке. С этим турком много лет назад случилась какая-то странная история. То ли он на лодке сбежал из своей страны, что-то там натворив, и, переплыв море, оказался в городе. То ли он приехал сюда на экскурсию и так сильно полюбил соседнее государство, что не захотел возвращаться домой. Была еще версия, в которой фигурировала жена какого-то местного чиновника, в которую он влюбился без памяти. Турок был видный, молодой и красивый. Местный рынок своей жаркой харизмой он явно украшал, и возле его контейнера всегда велись городские женщины. В связи с чем специи, которые ему привозили земляки напрямик с египетского рынка в Стамбуле, на прилавке долго не залеживались и всегда были свежими. «Фуркан, привет!» — игриво поздоровалась ведьма с турком. Чего уж греха скрывать, он ей тоже очень нравился. «Мне нужен сладкий перец в хлопьях, сумак, кумин и мускатный орех. По пакетику маленькому». Ведьма оперлась о витрину и включила на максимум сияние в глазах. Обычно Фуркан в такие моменты расцветал махровым цветом, вовсю кокетничал с покупательницей, а в подарок давал гранаты и турецкий хлеб экмек. Когда в его лавку входила ведьма, все остальные женщины, желавшие заполучить талику внимания заморского красавца, как правило, покидали помещение. Так произошло и в этот раз. «Привет, привет!» — рассеянно сказал Фуркан и закопошился в коробках, шурша пакетами. «Что нового у тебя?» «Давно я не заходила. От невест все так же отбоя нет?» — кокетничала ведьма, сверкая синими очами. «Да все в порядке вроде. Пару недель только температура немного повышена. Не пойму, из-за чего». Все так же, не реагируя должным образом на ведьмины призывы к флирту, ответил турок. «Желаю тебе крепкого здоровья!» — искренне сказала ведьма, и тут в контейнер Фуркана вошла Маша. Она торговала по соседству полуфабрикатами и колбасами собственного производства. При доме у нее был налажен небольшой холодный цех. Там она заворачивала голубцы, лепила пельмени, вареники, делала кровяную колбасу, куриные сосиски и паштеты. Ее быстрая в приготовлении еда пользовалась на рынке хорошим спросом. Мясо Маша не жалела, была очень аккуратной и доброжелательной. Когда Фуркан увидел ее, то моментально преобразился лицом, как будто с неба прогнали тучи и выглянуло солнце. — Мария, дорогая! — бросился Фуркан к товарке, чуть ли не перепрыгивая через стеклянный прилавок. — Как ты? Турок схватил Машу за руку и прижал ее к своим губам. — Что желаешь? Чем помочь тебе? Проходи, проходи! Он провел ее вглубь магазинчика, едва не отодвинув ведьму плечом. Та стояла, открыв рот, наблюдая за продавцом, который раскудахтался, как апрельский тетерев. Фуркан даже забыл, что насыпал ведьме специи. Он весь был поглощен Марией. Ведьма вышла из турецкого магазина, несолоно нахлебавшись. Такого поворота она не ожидала. Проигнорировать ее и переключиться так быстро на эту Машу? Да в ней нет ничего даже симпатичного. Полтора метра в прыжке, один глаз косит и волос на две драки. Черти что творится! — воскликнула возмущенная ведьма. И по возгласу было сразу непонятно, чему она возмутилась больше. Тому, что ей предпочли за мухрышку Машу, или тому, что не продали необходимые специи. Ну, раз уж пришла на рынок, ведьма прошлась по овощным магазинам. В этом сезоне она не сажала у себя в огороде ни огурцов, ни томатов, потому что всю площадь почти засадила лекарственными растениями. На полезную травку в последнее время был небывалый спрос. Ведьма делала сборы на все случаи жизни и успешно их продавала как местным жителям, так и через свои социальные сети в другие города. Это был ее маленький, но стабильный бизнес. Хрустящих же огурцов можно было с легкостью добыть на любом углу города. На выходе с базара ведьма встретила Аду Львовну, соседку с цветочной улицы. «Ада Львовна, дорогая, рада вас видеть!» Ведьма от души обняла женщину. Она действительно ее очень уважала, в первую очередь за железный характер и критический ум. «Как вы? Давно не заходили ко мне? У меня скоро ваш сбор любимый будет», — улыбнулась ведьма. Ада Львовна имела усталый и несколько растерянный вид. Она машинально поправила очки на носу и седые волосы, убранные в пышную халу. Вид у нее сегодня был не слишком опрятный, какой-то помятый. Такой ведьма ее, кажется, никогда и не видела. «Ох, дорогая!» — Ада Львовна отвела ведьму за локоток в сторонку от ворот. «У меня тут дома Вавилон какой-то! Михаил Яковлевич, как с ума сошел в последний месяц! Злой как черт, голос на меня повышает! Всем недовольный, я не понимаю, что происходит. Лишний раз не выхожу даже из дому», — поделилась со слезами на глазах женщина. «Михаил Яковлевич повышает голос на вас?» — опешила ведьма. Такого она представить не могла. Семья Сосновских была образцовой, а муж Ады Львовны только что следы ее ног на дорожке не целовал. Ада Львовна прижала руки к пылающим щекам. Ей было невыносимо стыдно о таком рассказывать. В итоге она попросила ведьму о помощи, сказав, что вообще-то хотела ей позвонить на днях, да все руки не доходили. Домой ведьма вернулась задумчивая. Какое-то любовное помешательство в городе. И специй не купила. Тьфу! О специях вспоминать было особенно досадно, потому что на завтра она планировала рагу из индюшки, и турецкий сладкий перец с хлопьями там был очень нужен. Ведьма снова взялась за карты. Сегодня расклад она делала на ситуацию Ады Львовны и Михаила Яковлевича. И хотите верьте, а хотите нет, во всех трех раскладах снова на первой позиции выпадал аркан дьявола. Не верить своей колоде ведьма не могла и снова взялась за воск. На отливке опять проступили рога, копыта и хвостик.